Глава 16. Проходящая под знаком коровьего единорога. Здание ресторана «Зверьхаус», где Иннокентий с домочадцами собрались перекусить, немного напоминало кастрюлю. Но кто-то как будто наклонил ее, и варево цвета киновари хлынуло вниз. На краю, в потоках мерцающего водопада, располагалась фигура коровы-единорога с факелами во всех копытах. Огонь был настоящий. Все выглядело богато. На магии здесь точно не экономили. Ниже фигуры располагалось название, еще ниже — вход. Вокруг зеленел парк, небольшой, имитирующий дикую природу. На фоне города Зверьхаус смотрелся скорее уютно, чем вычурно. «Очень мало места для посадки», — пробормотал Тихон. «Но попробую». Он мастерски приземлил антигравитационную платформу на пустое пространство при въезде на парковку, перегородив движение. «Придется складывать нашу птичку». Средних размеров грузовик с логотипом коровьего единорога, выехав из-за поворота, затормозил перед летающим агрегатом. Из него вылез здоровенный, быкообразный мужик и с интересом уставился на платформу и семейство Иннокентия. Когда те спустились на землю, он, без особенной злобы, заорал, обращаясь к Тихону. «Ты чего, жабий сын, натворил? Как въезжать, выезжать? Как я проеду?» Пожилой дворецкий не обратил на брань никакого внимания. А Эвелина, достав заветную бумажку, зашептала нужные слова. Антигравитационная платформа с негромким хлопком сложилась, оказавшись опять нарисованной на листе бумаги. Бокообразный мужик онемел от удивления. «О, это ведьминские штучки, да?» «Да», — зловредно заявила Эвелина. «Так что, совсем можно?» Никто ему не ответил. «А с индейкой так можно?» Уже робко спросил мужик. «Приготовил ее с помидорами, овощами всякими, а потом раз — и в картину!» «Нет», — снизошла до объяснений молодая ведьма. «Можно наоборот. Из изображения в птицу, но без помидор. Их надо отдельно рисовать. Но потом, если ты индейку пожарил и съел, то обратно в картинку. Преобразовать ее уже не получится». Мужик вздохнул. «Эх, понятно. И все ведьмы так умеют?» «Конечно же нет», — с удовольствием и чувством превосходства произнесла девочка. «Только некоторые». «Да, здорово!» Мужик почесал затылок и полез обратно в свой грузовичок. Проезд был свободен. «Удобно! Раз! И нет машинки! В карман ее положил и ходи по своим делам! Круто!» Около входа в ресторан стоял типичный оборотень в красно-коричневой униформе. Его исходный звериный рот легко определялся по внешнему виду. Но имелся и бейджик — Иван-собака-бульдог. У зверолюдей, многочисленного и очень разнообразного семейства собачьих, была привилегия. Третьей частью имени они могли указать конкретную породу. «Здесь только для оборотней», — не слишком дружелюбно заявил он подошедшим Иннокентию, Эвелине и Тихону. Дворецкий выступил вперед и представился. «Я Тихон Кот, мажордом местного магического замка». Охранник мотнул головой, давая понять, что он, что называется, в курсе. «Это мой хозяин и его дочь», — продолжал Тихон. «Мы знаем, что свободные оборотни не любят ведьм. Мы хотели бы просто перекусить». «Нет», — вмешался Иннокентий, — «я бы еще поздоровался с хозяином и хозяйкой заведения». «А они этого хотят?» — ухмыльнулся охранник. «Я надеюсь», — ответил Иннокентий. «Когда-то они обещали меня бесплатно накормить 10 000 раз». И, видя удивленные глаза как Тихона, так и дочери, пояснил. «Это мои самые первые пациенты в драконьей поликле. Ох, и давно же это было. Раньше у них скромнее заведения были, без охраны. Пекарня, забегаловка для работяг. А сейчас вот, как видите, до сих пор живут в любви и согласии. И детей их я уже слюбливал. Иван, собака-бульдог, надо отдать ему должное, тоже услышал сказанное. Заговор на семью — дело важное. Он все понял. Коротко гавкнул что-то в микрофон на плече и распахнул дверь. «Пожалуйте, приятного отдыха!» Внутри была прохлада и полумрак. «Тяк-тяк-тяк!» — к ним уже спешил другой работник ресторана. «Ведьма, хоть и лебенок, плеха. Посажу вас в нише. Сейчас полдень, в зале только мамаши с выбытком. Но, лади и твалца, не хотите танцевать, балышня?» Эвелина от возмущения онемела. «Хозяина или хозяйку можно увидеть?» — гнул свое Иннокентий. «Засем!» Встречавший их официант, Эвелина рассмотрела бейджик Иоши-панда, испуганно округлил глаза. Иннокентий начал терять терпение. «Ян Бык и его жена Аманда — мои очень давние знакомые. Передай, пожалуйста, что их хочет видеть Иннокентий, врач Поликле. Думаю, они обрадуются. Возможно, что тебя даже наградят». «Ага, отцепят пилюль на пахнущие орешки», — подумала Эвелина злорадно. Оборотней в ее школе это неприличное пожелание очень злило. Официант молчал и пучил на них глаза. Это могло бы продолжаться долго, если бы не раскатистый женский бас. «Господин Иннокентий, слов нет, неожиданно, а я не поверила известию о вашем визите. Лично вышла проверить. Хо-хо! Да вы не один! Здравствуйте, господа! Аманда, хозяйка этой лапшеварни, очень, очень рада, муж сейчас подойдет». Существо, которое выкатилось на них из глубин помещения, было огромно. Изрядно потолстевший Иннокентий на фоне хозяйки и ресторана казался чуть распухшей былинкой, а малышка Эвелина получалась почти невидимой. За Амандой два здоровенных оборотня катили гигантское кресло. «Ты чего стоишь?» — накинулась Аманда на официанта. «Неси-ка нам все!» «Фисё?» — совсем стушевался Иоши-панда. «К нам в рюмочную вы, господин Иннокентий, заглядывали когда-то», — с легким укором сказала хозяйка ресторана. «И потом, когда мы открыли кулинарию, вы тоже у нас бывали. А здесь, в лучшем заведении города, мы видим вас первый раз». «Там просто от работы было недалеко», — смутился Иннокентий. «Идешь домой, почему бы не заглянуть? А у вас шикарно! Ой, а помните?» Захохотала Аманда. «Как вытянулись морды у посетителей, когда вы зашли к нам с женой! А вы такой: мы только тортик купить, моя дочка их любит! А у нас из сладкого в рюмочной лишь прошлогодние конфеты!» «Да!» — губы Иннокентия невольно растянулись в улыбке. «Неудобно получилось, но забавно!» «Да не стойте!» — прикрикнула Аманда на официантов. «Сейчас муж придет! Забыли, как работать?» На помощь Иоши уже спешили другие оборотни. Иннокентия, Эвелину и Тихона пригласили пройти в отдельный зал с большим овальным столом. В один момент все было сервировано вилочками, ложечками, рюмочками, салфеточками, вазочками, цветочками, ленточками. Возникла радостная атмосфера праздника. Появился дымящийся заварочный чайник, чашечки, сладости. Тихон, узнав желание Иннокентия и Эвелины, отправился шептаться с официантами. Иннокентий захотел пиццу, и только ее, из напитков кофе. Эвелина пожелала мороженое. Про себя дворецкий подумал, что уже, к сожалению, сыт. К моменту появления хозяина ресторана все расселись и мило беседовали. Ян Бык был еще более огромным по сравнению с женой. Эвелина решила, что он будет, пожалуй, побольше козлика. Хотя оборотень, муж Ирен, как военный человек, был более спортивным, могучим, жилистым. Ян сразу же включился в разговор. Воспоминания, обмен новостями. Чувствовалось, что в застольях он привык быть центральной фигурой. Вместе с ним к гостям вышла грустная худенькая девушка. очень похожая на хозяйку ресторана. Она незаметно села на свое место. «Всем замечательного дня!» «Стелла, наша дочь, господин Иннокентий». «Да, я ее помню. Совсем не изменилась». «Угу! Худая, как стрекоза!» Аманда горестно поджала губы. «Вот так мы теперь живем. Садись, муж, угощайтесь, не обращайте на нас внимания». Воспоминания в застольной беседе преобладали. «А помнишь, как ты ругала меня за то, что я даже ведьмы нормальной для слюбливания найти не могу?» Раскатисто расхохотался Ян, обращаясь к жене. Он вспоминал это при каждой встрече. «Да уж, наслушался я тогда от вас всякого», — подтвердил с улыбкой Кеша. «Но когда вы, господин Иннокентий, начали говорить...» Аманда тоже вспомнила случившееся. «Я вам моментально поверила». «И я подумал», — вторил Ян Бык, «что тот, кто в два слова сумел заткнуть мою нареченную, точно достоин уважения и доверия. Что он настоящая ведьма, пусть и выглядит как дракон». Как давно это было? В это время для Иннокентия принесли несколько блюд с различными пиццами. Одну он уничтожил сразу же, кусочек за кусочком, прихлебывая кофе. Волнение в животе не исчезло, но уменьшилось. «А не выпить ли нам чего-нибудь?» — предложил хозяин ресторана. «За встречу! За удачу! За будущее!» «Вы заказали всего лишь пиццу?» — с разочарованием отметила Аманда. «Конечно! У нас делают и ее, но это последнее блюдо, которое стоило бы попробовать. А вот...» «Да, они у вас объедение!» Иннокентий уже поглощал куски пиц с других блюд. «Как райские яйца! Извините, очень хочется есть!» Так получилось. «А выпить?» — приставал Ян. «Наливки, настойки, ром — все самое лучшее!» «Ешьте, ешьте!» Эвелина тоже потянулась и взяла кусочек пиццы. Тихон с тоской смотрел на блюда, которыми постепенно заполнялся стол. Не удержался и тоже решил попробовать. «Хоть что-нибудь!» «А вам, госпожа Эвелина!» «Вкус какого мороженого понравилось больше?» Светским тоном поинтересовался Ян Бык. «У нас они очень разные. Только натуральное сырье, свежее молоко...» «Ага». «Да чего же взрослая у вас дочь? Надо бы и за детей выпить!» «А у Стеллы как дела?» — поинтересовался Иннокентий. «Сын, я помню, уехал». «Да, наш старшенький процветает в соседнем городе». «То все ругался с нами!» С удовлетворением отметил Ян. «Упертый, как я! Мы тогда кондитеркой занимались. И сахар ему не сладкий, и крем не тот, и ваниль не воняет, и мука у нас неправильная, и свежие фрукты, ягоды мало используем. Уехал, свое дело завел. Молодец! Два внука уже у нас!» «А вот у дочки, к сожалению, все не так», — тихо сказала Аманда. «С мужем не задалось». Стелла сидела спокойная и грустная, не прикасаясь к еде. «Ее семья распалась?» — с удивлением и испугом спросил Иннокентий. «Как же это случилось?» «Вы-то тут ни при чем. С вашего заговора замечательно все было, а потом мой отец умер. С телом мы, как положено, попрощались, а дочь уперлась. Хочу проводить дедушку в последний путь. И пошла на кладбище». «Эх!» — искренне огорчился Иннокентий. «Зачем же? Муж тоже с ней?» «В том-то и дело, что нет», — зло ответила Аманда. «Вот и получилось, что он ее продолжает любить, а она нет. И мучается теперь, что не может ответить ему взаимностью. Он парень-то хороший, у нас работает. Повар, каких поискать? Пиццы вот ваши он пек. Видите, по центру завитушка такая. Его знак фирменный. Его надо тоже на кладбище, хоть силком. — посоветовал Иннокентий. — Пусть гроб увидит, а то даже повторного приворота не проведешь. В это время к столу подошел и вежливо поздоровался тот самый быкообразный парень, с которым они встретились при деактивации гравитационной платформы. — Степан! — обрадовался Ян Бык. — Наш младшенький! Вот помощник! Есть кому дело продолжить! Скоро его тоже к вам, господин Иннокентий. Вот подрастет чуть, и как с кандидатурой невесты определимся, так сразу. Очень надеемся. — Тихон, — зашептала Эвелина, склонившись к дворецкому. — А что, после папиного слюбливания на кладбище ходить нельзя? — По закону нашей страны, — тихо ответил оборотень, заговор на семью определяется любовью до гроба. В буквальном смысле. Любишь, пока не увидишь гроб. Не только ваш отец. Все ведьмы так приворот проводят. Это закон. А мы уже познакомились немного. Широко улыбнулся Степан Бык, младший сын Яна. Они мне проезд перегородили. А потом их фиговина раз и исчезла. И проезд свободен. «Ведьмовские штучки! Крутая летающая тарелка! Я, когда подъезжал, видел ее!» «Серьезно?» — заинтересовался Ян. «Раз! И исчезла! Летающая тарелка? Настоящая?» «Обычная антигравитационная платформа», — пояснил Иннокентий. «И не исчезла она, а деактивировалась в рисунок. Просто меня надо было как-то перемещать». А на метле я нынче летать не годен, растолстел. Вот жена и придумала. Круто! Восхитился Степан. Вырасту, заработаю денег, себе такую куплю. Растолстел, удивилась Аманда. Я-то подумала, решил стать солидным мужчиной. Нет, с грустью ответил Иннокентий. Эскулапы говорят ожирение. Надо худеть. Вам с мужем идет такая полнота, мощь, а мне с моим пузом некомфортно. Да и личные причины есть. Ожирение? Еще больше удивилась хозяйка ресторана. Вот у мужа был друг. Мы после знакомства с ним как раз на кондитерку переключились. Вот он в самом деле ожирением заболел. Распух так, что ходить не мог. Прокляли, наверное, на заказ. Вы-то еще вполне. Представительный. Вылечили? Посещал Поликде. Много денег на эликсиры потратил. Там долгая история была. Жена у него вроде как серьезная женщина, обредила идеей найти ведьму Липосаксунью. Кроме нее, так она считала, никто ему помочь не сможет. Надо же, усмехнулся Иннокентий, верить в такую ерунду. Это-то да! Как-то слишком задумчиво прошептала Аманда. «Неужели нашли? Их же не существует!» «Эх!» — решилась Аманда и заговорила тихим замогильным голосом. «Нашли или нет, не знаю. Но через какое-то время стал он тощий, как лист. Тоньше моей дочки. Вот не вру. Прыгал, бегал, как молоденький. Но не пошло это на пользу. Умер, бедолага. Эскулапы сказали от старости. А он и не старый был совсем, чуть старше нас с Яном. «Интересная история», — посочувствовал Иннокентий. «Надо поднять бокалы за встречу!» Тем временем бушевал Ян Бык. «За здоровье! За несравненный талант господина Иннокентия!» «Но, Тихон», — продолжала выспрашивать Эвелина, «кто же тогда посещает кладбище, если всем нельзя?» «Не все же семейные». «Что-то здесь не так», — задумалась маленькая ведьма. «Когда нас всем классом гоняли на похороны главы города, тетя Ирен произнесла торжественную речь прямо над гробом. А с козликом живет, и все у них хорошо». «Не знаю», — сдался Тихон. «Может, зелья какие есть против этого?» Я знаю, что заговаривают до гроба, потому что конклав считает, что чем меньше драконы будут ходить на кладбище, тем дольше будут жить. Вот что я знаю. «Эх, вкуснотища-то какая!» — восхищался Иннокентий блюдами. Тихон с некоторой ревностью наблюдал за ним. Он, в конце концов, тоже очень хорошо готовит. Ад. Академия Демургов. «На этих не обращаем внимания!» М опять прервала наблюдение. «Оборотни, коровы, звери, собаки — типичные лишние персонажи. Никому они не нужны!» Сущ согласно покивал. Малыш-аналитик, воспользовавшись паузой, подскочил к нему и опять встревоженно загугукал. «Что же ты хочешь нам рассказать?» — растерянно спросил Сущ. «Не понимаю!» «Хорошо!» — Иннокентий, насытившись, откинулся на спинку кресла. «Плюс 500 грамм от первоначального веса!» — проинформировал его артефакт, контролирующий калории. Кешу это известие очень расстроило. «Папа, пора и честь знать!» — прошептала ему Эвелина. «Ты права, дочь!»